Я завела будильник на 8, но проснулась раньше. Что-то укололо щеку. Я охнула и открыла глаза. В окно робко заглядывало солнце, я перевернулась на бок, чтобы взглянуть на будильник, потерла щеку и тут увидела Розу. Она лежала на подушке. На мгновение я зажмурилась, потом отшвырнула цветок, точно это была ядовитая змея, вскочила с кровати. Как она могла попасть на подушку? Я заставила себя успокоиться и прошла в гостиную. Там ничего не изменилось со вчерашнего дня. Я что, всерьез думала? Думала, не думала, но наличие в доме постороннего... Он не мог выйти и не мог войти. Я тревожно огляделась. «Спокойно», — пробормотала я себе под нос. «Если я до сих пор жива, значит, в их планы не входит моя кончина. Сейчас я оденусь и осмотрю весь дом. Кто-то мог спрятаться в гараже вчера вечером. Но сначала я выпью кофе. Пусть не надеются запугать меня». Я выпила кофе, потом подошла к окну и вот тогда увидела кровь. Кухня размещалась как раз под гостиной, и окна выходили на площадку, где лежал Виктор. Теперь на том самом месте виднелось что-то подозрительно красное. Не помня себя, я выскочила из дома и бросилась туда. На декоративной плитке, которой был вымощен двор, лежала красная тряпка для верности, прижатая камешком. Я грязно выругалась и в этот момент услышала, как к воротам подъехала машина. Охрана сработала на редкость оперативно. Я сунула тряпку в карман и пошла объясняться с приехавшими сотрудниками. Не помню, что я им говорила, но дом они на всякий случай осмотрели и, разумеется, никого не нашли. Выходит, тип, который устроил все это, как-то ухитрился выскользнуть из дома, пока я развлекалась тряпкой. Выйти через ту же дверь, что и я, он не мог, без того, чтобы остаться незамеченным. Остальные двери и окна оказались запертыми. Но ведь как-то он вышел. В крайней досаде я поднялась в спальню, чтобы переодеться. Взгляд мой задержался на кровати. Розы не было. Ни на постели, ни на полу, ни вообще в комнате. Возможно, ее прихватил кто-то из милиционеров, когда они осматривали дом, но как-то в это не верилось. Я пнула ногой дверь и пошла искать телефон. Жанна, должно быть, еще спала. Голос был недовольный и хриплый. «Слушаю. Это я. А, привет, уже на ногах? Машина придет? К черту машину!» – перебила я. «Со мной кто-то шутки шутит». И я подробно поведала ей о сегодняшних событиях. «Чудеса!» – нараспев заметила Жанна. «Красная тряпка, говоришь? По-моему, это глупость несусветная». «А не могла она там случайно оказаться? Принесло ветром или... чушь! Ее там положили нарочно! Нарочно положили тряпку тебе под балкон?» В первое мгновение я подумала, что это кровь. Тут я сообразила, что Жанне неизвестно, что труп мужа я впервые увидела под этим самым балконом и прикусила язык. «Чёрт, еще эта Роза! Как она появилась, а потом... исчезла!» — подсказала подруга. «Ты б сейчас себя послушала!» «Розы, тряпки, сороковой день кончины мужа. У тебя эту историю с руками оторвут в какой-нибудь паршивой газетенке, где обожают упырей и покойников. Женщине, только что похоронившей мужа, нечего делать в доме вроде твоего, да еще в одиночестве. Хочешь, поживи у меня?» «Спасибо», — пробормотала я и отключилась. Жанка права. Все выглядит исключительно глупо. А вдруг мне и в самом деле привиделось с перепугу, и ничего не было? Я сунула руку в карман, красная тряпка никуда не исчезла. Подошла к зеркалу. На щеке крохотная царапина. Меня можно сколько угодно выставлять дурой, но я привыкла верить своим глазам. Ладно, ребята, поиграем. Поразмышляв, я пришла к выводу, что этих типов должно быть по меньшей мере двое. Кто-то с вечера был в доме и подбросил мне розу. Выйти на улицу он не мог, сработает сигнализация. Значит, его сообщник или сообщница в этот момент положила под балкон тряпку. Отчего ж тряпку? Кровь выглядела бы гораздо более впечатляюще. Вот именно. Кровь — это уже намек на угрозу, и милиции пришлось бы разбираться. Нет, ребята, не дураки, и все продумали. В первый момент я приняла тряпицу за кровь и здорово испугалась. При этом мой рассказ вызвал недоумение даже у близкой подруги. А в милиции меня бы вовсе сочли сумасшедшей. Кстати, не худо бы знать, откуда этим гражданам известно, где в ту ночь лежал мой супруг. Я зло засмеялась и стала готовиться к предстоящему дню. Он выдался хлопотным, и к вечеру, вернувшись из ресторана, где проходили поминки, я могла думать лишь об одном – скорее в ванну, а потом спать. Оттого появление родственника было воспринято мною с особым неудовольствием. На службе в церкви Владимир Павлович не присутствовал, на кладбище приехал отдельно и держался особняком, а в ресторане пробыл не более 20 минут. Выпил рюмку водки, съел блин с медом, истово крестясь, точно балаганный скоморох. После этого предложил помянуть его загубленного брата, при этом уставился на меня, гневно сверкая глазами, опять же по скоморошье. «Может, ему что-нибудь подать на бедность, чтобы успокоился?» — шепнула я Жанке. «Перебьется!» — фыркнула она. Не произведя особого впечатления, Владимир Павлович поспешно отбыл из ресторана, а вот теперь решил объявиться у меня, правда, предварительно и спросив разрешения по телефону. Тратить на него свое время не хотелось, но кое-какие догадки следовало проверить, оттого я и согласилась. Жанна после моих рассказов решила ночевать у меня. Узнав, что Владимир Павлович будет с минуты на минуту, нахмурилась. «Будь с ним поосторожней, такие, как он, на многое способны. Кстати, все эти тряпки и розы вполне в его духе». Если честно, я была согласна с подругой. Для встречи с дорогим родственником я выбрала гостиную. Я не хотела, чтобы при нашем разговоре присутствовал посторонний, и Жанна, вызвав такси, простилась со мной. Владимир Павлович не стал заезжать во двор, оставил машину напротив дома. Я открыла дверь, и мы поднялись на второй этаж, не сказав друг другу ни слова. Чувствовалось, что Владимир Павлович к чему-то готовится, как говорится, бережет дыхание. Войдя в гостиную, он огляделся с некоторым удивлением и вдруг заявил: «Вижу, этот день для тебя большой праздник». «Скорее для тебя», — пожала я плечами. Он вроде бы смутился. «Что ты имеешь в виду?» «Все это», — сделала я неопределенный жест рукой. «Очень мило, что ты захотел потратиться». Владимир Павлович продолжал хмуриться, не отводя от меня взгляд. Это вызвало некоторую досаду. Выглядел он вполне искренне, то есть вроде бы действительно недоумевал. Выходит, я ошиблась, и все это не его рук дело. Другого подозреваемого пока все равно нет, так что будем придерживаться его кандидатуры. «Цветами тебя задарил любовник», — сказал Владимир Павлович таким тоном, точно внезапно обрел истину. «Глядя на тебя, не скажешь, что ты сгораешь от страсти?» «Что?» — он все-таки смутился. «Похоже, человек действительно не понимает, о чем речь. Вот так-так». «Я уверена, что цветы прислал ты», — сказала я с улыбкой. Лицо родственника нервно дернулось. «Я? Цветы? Тебе?» «Значит, я ошиблась», — хихикнула я. «Чёрт с ними, с цветами», — махнул он рукой, устраиваясь в кресле. «Давай поговорим о главном. Ты хочешь рассказать, как скорбишь о любимом брате?» — съязвила я, прекрасно сознавая, что последует за этим. «Сколько он тебе оставил?» — посуровил Владимир Павлович. «Понятия не имею», — весело пожала я плечами. «А я имею. Так вот, я хочу 500 000 сразу и...» «А я хочу, чтобы ты поскорее выметался отсюда», — засмеялась я. «Вот что, дорогая, ты, конечно, считаешь себя очень умной. Согласен, ты многим смогла запудрить мозги, но со мной этот номер не пройдет. Я тебя насквозь вижу. Ты подлая, лживая сука. И от моего брата тебе было нужно только одно — деньги. Удивляюсь твоему терпению. Я, признаться, был уверен, что он скончается гораздо раньше. Думаешь, если дело закрыто, то тебе ничего не грозит? Как бы не так. Ничего не стоит возобновить дело, если появятся новые обстоятельства». «Новые обстоятельства? Это интересно», — кивнула я. «Вот-вот. И что это за обстоятельства?» Владимир Павлович хихикнул, покрутил головой, точно удивляясь тому, как забавен мир вокруг, и заявил, когда я уже отчаялась услышать хоть что-нибудь, кроме глупого хихиканья. «Ты потеряла осторожность. Вчера ты дважды являлась сюда со своим любовником». «Кого ты имеешь в виду?» – удивилась я. «Господина Гаевского. Кажется, он член вашего теннисного клуба, я прав? Будет весьма занятно, если у парня не окажется алиби на момент убийства Виктора. Да и твое алиби, сказать по правде, вызывает у меня большие сомнения. Конечно, на погибшего охранника теперь можно свалить все, что угодно. Однако при известной настойчивости докопаться до истины не так сложно, как тебе кажется. Я займусь твоими свидетелями, и мы посмотрим, что из этого выйдет». «Иными словами, ты объявляешь мне войну?» если ты не примешь мои условия». «Ага», — кивнула я. «Занятно». Поднялась, прошлась по комнате, а потом устроилась на ручке кресла, в котором сидел Владимир Павлович. «Я думала, ты умный человек. Очень жаль, что ошиблась». Я коснулась ладонью его волос, он отстранился и сказал: «Не старайся понапрасну, на меня твои чары не действуют». «Не сомневаюсь», — усмехнулась я. «Ты знаешь, меня всегда немного удивляло, что ты не женат. В твоем возрасте большинство людей уже обзаводятся внуками. Извини, что напоминаю тебе о возрасте, но мужчины, по-моему, не так болезненно к этому относятся». «Семейная жизнь любимого брата отвратила меня от этой идеи», — язвительно сказал он, но в глазах его появилось беспокойство. «Да? Твой брат думал иначе. Я как-то спросила, почему это он терпеть не может своего старшего братца, ведь он тебя терпеть не мог, ты же знаешь. Он даже не особенно скрывал это. Я по доброте душевной несколько раз намекала, что не худо бы вспомнить тебя в завещании, как-никак родственник, но Виктор и слышать об этом не хотел. В конце концов, это стало по-настоящему интересным, и я занялась расспросами всерьез. И знаешь, что он мне рассказал? Совершенно невероятную историю. Будто бы однажды, давным-давно, когда ваши родители уехали на дачу, а ты, как старший в семье, приглядывал за братишками... Дальше продолжать?» — усмехнулась я. Лицо Владимира Павловича побледнело. «Он рассказал тебе это?» — спросил он неуверенно. «Почему бы и нет? Он мой муж, и у нас не было секретов друг от друга. Ты пытался соблазнить собственных братьев, и Игорь плакал с перепугу, потому что ничего не понял. А вот Виктор... Виктор... Заткнись!» — не выдержал Владимир Павлович. «Уже заткнулась. Хочу добавить только, что братская любовь в тот день уступила место лютой вражде. Братья нажаловались родителям, несмотря на твои угрозы, и... Заткнись!» — я сказал. «Молчу. Жаль, что суровость родителей не отбила у тебя охоту ко всяким гадостям. Ты ведь собирался баллотироваться на выборах? Виктор был возмущен, когда узнал об этом. Он так и сказал. Недопустимо, когда всякие подонки рвутся к власти. И предпринял кое-какие шаги». «Какие шаги?» — тяжело дыша спросил Владимир Павлович. «Успешные. Думаю, до выборов дело бы не дошло. Тебе пришлось бы снять свою кандидатуру. Может, поэтому мой муж скоропостижно скончался, а? Ты жаждешь стать политиком и очень падок на чужие деньги. Чем не повод, чтобы избавиться от брата?» «Да ты с ума сошла!» Из горла его вырвалось нечто вроде хрипа. «Ты блефуешь! Это все чушь!» «История с охранником действительно выглядит подозрительно», не обращая внимания, продолжила я. «С чего бы Даниле убивать моего мужа? Мало того, повод, который он назвал, поистине смехотворен. Парня нагло подставили, и не стоит ли за этим, сука?» — заорал он. «Ненавижу!» Надо отдать должное Владимиру Павловичу. Справился он с эмоциями довольно быстро. Поднялся с нездоровой бледностью на щеках и четко, словно печатая шаг, заявил: «Оставь себе эти деньги. Ты так хотела их, бедняжка. Боюсь, только тебе недолго придется наслаждаться ими. Я клянусь тебе, что сделаю все возможное и даже невозможное, чтобы засадить тебя в тюрьму. Тебя и твоего любовника. Когда окажешься за решеткой, пиши до востребования, возможно, я отвечу». Он стремительно вышел из комнаты, а я тяжело опустилась в кресло. Боевой задор мгновенно исчез, уступив место смертельной усталости. Во Владимире Павловиче я ошиблась, я была уверена, что мои слова произведут на него должное впечатление, а они возымели совершенно обратный эффект. Одна надежда, что он, придя в себя, все как следует взвесит и решит оставить меня в покое, если нет, мне предстоят нелегкие дни. Я потерла лицо ладонью, пытаясь избавиться от назойливых мыслей. Допустим, братец докажет, что мы с Сережей уже 3 месяца любовники, ну и что? Этот факт не повод возобновлять расследование. А вот если он заставит усомниться в показаниях свидетелей, что если он все и подстроил? Сначала нашел этих самых свидетелей, о чем не замедлил сообщить Сергею, а теперь их разоблачит. Вполне в духе Владимира Павловича. Может, дать ему денег? Нет, это бесполезно. Уступив один раз, со спокойной жизнью можно проститься. Остается одно. Я уткнулась лицом в спинку кресла, подтянув колени к животу, и горько заплакала. Мне хотелось оказаться за тысячи километров от этого места и ничего не знать об убийствах, шантаже и проклятых деньгах. Вот уж воистину права пословица. Не в них счастье. Понемногу я успокоилась, выпила чаю в кухне, прошлась по дому, проверяя все двери. Взгляд мой наткнулся на телефонную трубку, и я после некоторого колебания набрала номер Сергея. «Лили, дорогая, я не решался тебе позвонить. Думал, вдруг ты не одна. Как прошел день?» «Ужасно. У меня только что был брат мужа, требовал денег». «Пошли его к черту». «Он знает о нас». «Ну и что?» «Еще он знает о свидетелях». «Я не понимаю». «Он собирается доказать, что они подкуплены». «Что ж, пусть докажет». «Послушай, детка, я их не подкупал, ты тоже. Я не знаю, кто стоит за всем этим. Если кто-то серьезный, Владимира Павловича ждет сюрприз. Ты понимаешь, о чем я? Скорее всего, он быстро угомонится». «Твои слова пугают больше его угроз, Сережа. Я... Вот что. Я сейчас приеду, и если мое существование для него уже не тайна, глупо прятаться». «Нет, Сережа, я не хочу». «Ты не хочешь меня видеть?» «Конечно, я хочу тебя видеть, но...» «Я сейчас приеду». Он приехал через 20 минут. Все это время я металась по гостиной, изводя себя сомнениями и укорами. «Мы теряем осторожность. Я ведь знаю, с Сережей встречаться нельзя, но мне было так одиноко, так жутко в этом огромном доме». В общем, когда он приехал, я встретила его со смешанным чувством беспокойства и радости. Не успела я закрыть за ним дверь, как он заключил меня в объятия. «Я так тосковал по тебе», — шептал он, целуя меня. Я хотела остановить его, но не смогла вымолвить ни слова. Не помню, как мы оказались в моей спальне. Лишь в 2 часа ночи мы спустились в кухню выпить кофе. Сергей решил остаться до утра. Я пыталась возразить, но делала это без особой охоты, и он, конечно, остался. «Твой Владимир Павлович идиот», — сидя в халате моего мужа, сказал Сергей. «Что он добьется своими разоблачениями? В конце концов, у нас есть охранник, который сознался в убийстве». «У Владимира Павловича большие возможности. Он способен убедить кого надо, что следствие проводили без должной тщательности. Ко всему прочему, я не верю, что мужа убил Данила. Слишком все это глупо. Я разговаривала с Андреем, компаньоном Виктора. У них не было никаких дел с этим типом из налоговой полиции». «Не ломай голову. Скорее всего, парень выдумал еще одно убийство, надеясь удрать во время следственного эксперимента. Но ему не повезло, и он погиб». «Сережа, но ведь получается...» «Детка, доверься мне, все будет хорошо». «Что тебе известно?» — насторожилась я. «О чем ты?» — удивленно поднял брови Сергей. «Ты так спокойна, а между тем люди, убедившие Данилу взять на себя это убийство...» «Да ты с ума сошла!» — воскликнул он, но тут же смягчил сказанное улыбкой. «Детка, единственное мое желание — оградить тебя от всего этого. Я люблю тебя». «И никому не дам в обиду. Если этот Владимир Павлович не угомонится, я просто оторву ему голову. Давай не будем пугать друг друга нелепыми фантазиями, пока у нас нет проблем, кроме одной. Этот стул ужасно неудобный». «Может, стоит подняться в спальню?»